Глава 23. В 9 вечера я была уже в своем городе. Как только вошла в квартиру, сразу ощутила дикую тоску, будто не к себе домой приехала. Набрала маму. Очень захотелось поговорить с ней, а еще сильнее увидеть. «Мамуль, я приехала». «Дочка, что же ты не предупредила? Я бы приготовила твой любимый шоколадный пирог». «Все получилось неожиданно, мам, и я решила устроить тебе сюрприз». «Мам». Я сделала паузу, будто ждала подтверждения, что она действительно меня слушает. «Да, Настя», — заинтересовалась мама. «Мне предложили место топ-менеджера». «Дочка, это же отличная новость! А почему ты тогда такая расстроенная? Что-то случилось?» «Да и правда, я ведь должна быть счастлива». «Добилась, чего хотела, и через 2 недели вступлю в новую должность. А там и думать забуду об Игоре. Будет некогда». «Дорога, города, работа». «Хотя нет, не говори. Приезжай ко мне и все расскажешь». Время было позднее, поэтому я сразу, не разбирая чемодана и сумок, отправилась к маме. Она встретила меня теплыми объятиями, а родной дом — сладким запахом шоколада и ванили. С мамой, как и с бабушкой, мы были очень близки. И это понятно, ведь кроме друг друга у нас больше никого не было. Не знаю как, но мама сразу заметила или почувствовала мое состояние. Начались расспросы, и я все рассказала. Впрочем, мне самой хотелось с кем-то поделиться. Утаила только прошлое Игоря и опасность, которая могла меня подстерегать рядом с ним. Боялась ли я? Глупо, но сломом мне было ничего не страшно. «Настён, конечно, ты правильно сделала, что не стала вешаться ему на шею. Но и ты поставь себя на его место. Во-первых, он признался тебе в своих чувствах, а ты ему нет. Во-вторых, ему сказали, что ты уезжаешь. Скорее всего, он подумал, что ты уже все решила и не стал давить. Чувства. Что это за любовь, если он даже не попытался остановить меня?» «Ох, Настя, зачем удерживать человека, который не хочет оставаться?» «Насильно мил не будешь. Думаю, он руководствовался именно этим. Вероятно, мама права. Но я не могла это спокойно принять. И при наличии улома ко мне чувств не могла понять его холодного равнодушия». «Настён, послушай, что я тебе скажу. Слова мужчины — это ветер, если они не подкреплены делами. Но то, что ты рассказала о его помощи, от похоти или безразличия так себя не ведут. Это поступки влюбленного мужчины. А вопрос в другом, дочь». «В чем?» «Возможно, у него есть еще причины не удерживать тебя. Мне кажется, ты мне что-то не договариваешь», лукаво посмотрев на меня, предположила мама. «Да, от мамы ничего не скроешь», — опустила глаза. «Понятно», — осуждающе покачала головой. «Настён, я думаю, вот что. Тебе нужно отвлечься от всего и отдохнуть. И лучшего места, чем у бабушки в деревне, не найти. Она очень скучает и ждет любимую внучку. Завтра пятница. Езжай-ка ты вечером к ней. Доставь радость бабуле. Поболтаете? Ведь знаешь, она мало с кем в деревне общается. Да и не с кем там особо. Приедешь оттуда, как после недельного отпуска. Это я тебе точно говорю. Природа, свежий воздух — это лекарство для души». Засиделись мы до поздней ночи, поэтому, пообещав подумать над предложением, расцеловав маму, заторопилась домой. А на следующий день, приехав в офис, обнаружила, что историю про Медведева не знает разве что уборщица тетя Люба. Вот это скорость распространения информации! Увидев Лину, показалось, что не видела ее целую вечность. К сожалению, долго пообщаться нам не удалось, работа не ждет. Зато Жужик, заманив меня к себе в кабинет, не выпускала до обеда, рассказывала последние новости, не забывая при этом и у меня разузнать все подробности по делу Медведева. Призналась, что не теряет надежды на мое возвращение, а я Жужику, что пока ничего не решила по поводу повышения. Ближе к вечеру позвонила Ася, спрашивала, как я добралась. Мне была очень приятна ее забота. На этих выходных мы договаривались прогуляться, поэтому мне пришлось отправить ей сообщение и рассказать про свой внезапный отъезд. Она была искренне расстроена. Если бы Ася знала, как я хотела остаться. Вечером, попивая горячий шоколад на своей маленькой уютной кухоньке, решила, что прежде чем принять окончательное решение, мне действительно нужно абстрагироваться от всего. Почему бы не воспользоваться советом мамы и не съездить развеяться к бабушке? Я слишком зациклилась на Игоре, на работе, а в деревне спокойно. Взять отгул у Жужика не составило никакого труда. В мое отсутствие ей очень помогала Лина, поэтому и сейчас справятся. Побросала в сумку немного вещей с всякими необходимостями. Дождалась такси и, заехав по дороге в супермаркет, поехала к бабушке за город. Бабушка — это самый дорогой для меня человек. Думаю, каждый, у кого она есть, меня поймет. Увидев меня, родная расплакалась и принялась меня целовать. Маленькая, скрюченная, но такая любимая и самая лучшая на свете. И, конечно, сразу бросилась меня кормить. Будто я из голодного края к ней приехала. Милая и заботливая. Я не смогла ей отказать и попыталась съесть все, что она мне предлагала. Но куда уж там. Завидев гостинцы, с которыми я приехала, сразу запричитала. «Зачем столько? Куда мне все это? Дорого!» А мне для нее, как и ей для меня, ничего не жалко. Только бы она жила как можно дольше. Весь оставшийся вечер мы просидели на терраске и разговаривали обо всем, что только приходило в наши головы. Каждый раз, приезжая, я просила бабушку погадать на картах. Несмотря на то, что они были игральные, все ее предсказания всегда сбывались. «Как так? Не знаю, но это работало». «Бабуль, хотела тебя попросить, разложи на меня карты, пожалуйста. Что меня ждет в будущем?» «Поздно уже, солнышко. Завтра днем обязательно погадаю. Вот только ты мне напомни, а то память у меня уже не та». После того, как бабушка ушла спать, я еще немного посидела, и как только меня начало клонить сон, отправилась разбирать постель. В этот раз снотворные не понадобились. Заснула, как только голова коснулась мягкой перьевой подушки. Ранним утром, едва проснувшись, отправилась на прогулку в соседнюю деревню. Погода стояла сухая и ясная, поэтому я, минуя трассу, уверенно и не боясь, шагала по сельским дорогам. Прошла по деревне, свернула к посадке огромных сосен и спустилась по склону к небольшой речушке. Чтобы без проблем переходить на другой берег, местные жители соорудили бревенчатую мостульку, по которой я без опаски и прошла. Еще 10 минут пути, и показался первый дом. Здесь кипела своя особая деревенская жизнь. Кто-то копошился в палисаднике, кто-то ремонтировал машину. Около некоторых домов на скамейках сидели бабушки. Деревня была небольшая, домов на 40, не больше. Поэтому совсем скоро я дошла до конечной точки своего маршрута — пруд. Казалось бы, столько раз здесь бывая, должна была уже привыкнуть к этому необыкновенному месту. Но нет, каждый раз как в первый. По одну сторону густой темный лес, по другую — поле. А в начале сентября в этих местах еще можно встретить отдыхающих. Но это ближе к вечеру, а сейчас я была здесь совершенно одна. Жаль, что вода уже холодная, можно было бы искупаться. Легкий приятный ветерок раздувал волосы. Слышался мягкий напев птицы, шуршание листвы деревьев. Это место дарило покой и умиротворение. Сейчас встреча с ломом казалась мне чем-то нереальным, как будто это все было не со мной. Спустившись к воде, зачерпнула руками воду, заряжаясь энергетикой. Еще немного постояв, развернулась и тем же путем вернулась обратно. По пути срывала неизвестные мне травы, больше похожие на сухие колоски. А когда вернулась в свою деревню, в руках держала уже целый букет. Бабушка, как и обещала перед обедом, разложила на меня карты. Прошлое и настоящее в точку, а вот будущее заставило меня понервничать. Разволновавшись, решила переключиться на приготовление для нас еды. Но пока варила борщ и жарила курочку с картошкой, бабушкины слова так и не выходили из моей головы. «Дальняя дорога и червовый король». И если с первым все ясно, то со вторым. За обедом бабушка хитро на меня поглядывала, явно подмечая мое беспокойство, но ничего не спрашивала. А я продолжала суетиться. Заглянув в большой бидон, обнаружила, что вода подходит к концу. Нужно идти к колодцу. До нашей деревни цивилизация и федеральные программы еще не дошли. Здесь ни водопровода, ни газа, ни магазина. Только когда сам сталкиваешься с отсутствием удобств, понимаешь, как деревенским жителям тяжело живется, особенно пожилым. Продукты из города привези, печку истопи, воды наноси. И это лишь малая часть их забот. Взяв ведра, отправилась к колодцу, который находился недалеко от нашего дома. Пока шла мимо меня на бешеной скорости, проехали две машины, поднимая пыль дороги, будто табун лошадей промчался. Если в городе мы не обращаем на машины внимания, то здесь каждое — это целое событие для жителей. Моя бабушка, всегда выглядывая в окно, приговаривает: «Чья эта машина проехала сейчас?» Забавно. Поэтому и я, поставив на скамейку рядом с колодцем ведра, боковым зрением заметила очередную приближающуюся машину. Не повернув головы, набрала воду и, задвинув крышку колодца, развернулась, чтобы подхватить ведра. Бросила взгляд на дорогу. В 20 метрах от меня стояла белая Toyota Land Cruiser. Дверь водителя была открыта настежь, на водительском месте пусто. К открытому багажнику склонился мужчина. Замерла. Сердце забилось, как бешеное, руки задрожали. От основания шеи до ног пробежали колючие мурашки. Хорошо, что в руки не взяла ведра, иначе точно бы выронила. Мужчина достал огромный букет белых роз и, хлопнув дверью багажника, решительно направился в мою сторону. «Игорь», — уставший, без костюма, в синих джинсах и черной футболке. Хотела побежать ему навстречу, но ноги словно приросли к земле. Почудилось, что меня словно опять приложили головой об стену. В ушах зашумело, в глазах закружились звездочки, вынуждая ухватиться рукой за железную крышку колодца. Заметив это, Игорь нахмурился и прибавил шаг. Раз — он кладет цветы на колодец. Два — сжимает меня в крепких объятиях. Боже, этот запах! Я вцепилась в него мертвой хваткой. Не пущу. Настен, люблю тебя и не отпущу. Никуда и никогда. Не могу без тебя, слышишь? Плевать на все. Что бы ты себе ни надумала по поводу своего повышения, знай, тебе оно не светит. Голос Игоря звучал глухо. «Будешь удерживать насильно?» Всхлипнула и засмеялась, уткнувшись носом в его грудь. «Если это будет необходимо». И в подтверждение своих слов еще сильнее обнял меня, сжимая в кулак кофту на спине. «Не будет», — прошептала я и, подняв мокрое от слез лицо, добавила. «Мне не нужно это повышение. Мне ничего не нужно, если тебя не будет рядом. Я очень тебя люблю. Чертов ты лом». «Любимая», — тихо сказал Игорь, вжимая меня в свое тело и накрывая губы таким любимым, жадным поцелуем. Поцелуй закончился, а мы так и стояли, обнявшись и перешептываясь о том, как сильно скучали. Не находя сил разорвать теплых объятий, мы стояли так вечность, пока Игорь не отстранился, и в его руке не появилась зеленая коробочка. Открыв ее и вытащив кольцо, он выбросил ненужную упаковку в сторону. Ухватил мою левую ладонь и ловко надел на безымянный палец колечко, после чего поднес мою руку к губам и, поцеловав пальчики, положил к себе на грудь, в область сердца. Очередная порция слез не заставила себя долго ждать. «Настен, у меня новость для тебя. 17 октября у нас свадьба». «Эй, ты не предлагал, и я не соглашалась». Хлюпнув носом, возмутилась я, подобной наглости, и слегка оттолкнула его. «Согласишься», — усмехнулся Игорь. «Куда нести?» И подхватил ведра, а я, забрав цветы, последовала за ним.